Сороковые годы XX века. Россия. Из дневников и писем графа Эдуарда Талле. Это произошло в 1943 году. Мы провели время в оккупации в Талле, не уехав оттуда даже тогда, когда вся Франция вдруг сошла с ума и ударилась в бегство от захватчиков, чтобы потом вернуться к насиженным местам и либо смириться с оккупантами, либо сражаться с ними. Мы никуда не убегали, и время показало, что поступили правильно. Гитлеровцы относились к нам вполне корректно. Ничего не было разграблено, исковеркано. Вообще наш край репрессии обошли стороной. Пострадали только те, кто оказывал сопротивление новым властям. Я слышал, будто маки группировались в основном близ Муляна и Танера. Примечание. Маки. Так назывались во время Второй мировой войны французские партизаны, участники сопротивления. Конец примечания. У нас народ предпочел отсидеться и отмолчаться. Ну что ж, таким образом многие люди уцелели. Я думал только о Талле, о своей семье. Кто-то назовет меня трусом? Ну и пусть. Впрочем, не о том речь. В 1943 году мы получили известие о том, что в Испании умер Шарль Талле, мой дядя, младший брат отца. Его жена была умалишенная, а мой отец, глава нашей семьи, очень дорожил дружбой с семьей несчастной Мелины. Но Шарль больше не мог жить такой жизнью и сбежал. Сбежал в Испанию, принял там другую фамилию, испанскую, женился на местной девушке и был вполне счастлив. Его новая семья ничего о нем не знала, и только перед смертью его ударили ножом за карточное шулерство. Он открыл им правду и попросил списаться с его родными. Шарль хотел быть похороненным в Талле. Видимо, он, как и я в свое время, прошел путь от полного отрицания родовых ценностей до тоски по ним. Конечно, я должен был выполнить его последнюю волю, а потому отправился в Испанию. Путешествовать по Франции в годы войны было затруднительно, но вполне возможно. Я предпочел поехать в своей машине с шофером. Мы взяли с собой бензина на крайний случай, потому что вообще-то работали заправочные станции. Конечно, все только по талонам, но я хоть и не был коллаборационистом, никогда не осложнял свои отношения с властями. Вот мы и не знали недостатка ни в чем. Примечание. Коллаборационистами называли в годы Второй мировой войны во Франции и других европейских странах, оккупированных фашистами, тех, кто сотрудничал с захватчиками. Конец примечания. Само собой, с довоенной жизнью не сравнишь, но все же. В конце концов, мы с Мюссе, вот такая невероятная была фамилия у моего шофера, добрались до Вальядолида. Там жили тихо и спокойно, до того спокойно, что в городе даже гастролировал балетный театр из Монте-Карло. Я улаживал дела с перевозкой тела моего дяди, пытался успокоить его жену, которая желала ехать во Францию, чтобы участвовать в погребении, и так темпераментно пыталась меня в этом убедить, что показалось мне изрядно не в себе. Бедный Шарль. Не везло ему с женами. Когда выпадала свободная минута, я бродил по городу, хотел сходить в театр, но потом решил, не стоит задерживаться, лучше поскорее уехать домой. К тому же я не раз видел актеров балета в кондитерских и ресторанах. В Монте-Карло было очень тяжело с продовольствием, а в Испании дело обстояло гораздо лучше. Вот все танцоры и отъедались. А потом, наверное, еле двигались по сцене. Так что не был уверен, что меня ждет необыкновенное зрелище. И вот во время одной из моих прогулок я набрел на антикварную лавку. Честно говоря, я к ним равнодушен. ведь Талле — настоящий музей. И мне неинтересно смотреть на чужие сокровища, лишившиеся хозяина. Единственное, что меня привлекает в таких лавках, — это книги. Я полюбил китайские стихи и поэзию Поднебесной, вспоминаю с восторгом, чего не скажешь о прочем. В витрине я увидел удивительной красоты книгу «Собрание стихов». Шелковая бумага, дивные иллюстрации. Текст частью набран, частью написан от руки. Очень много было неизвестных имен, а я почему-то питаю страсть к анонимным стихам. Они уносят в мир догадок и домыслов. Это дивное путешествие тропой неразгаданного. Я перелистывал книгу и уже знал, что возьму ее. Спросил приказчика о цене, но он сказал, что цену называет хозяин, который сейчас занят с посетительницей. «Подождите, сеньор, всего одну минуту, уверяю вас». Я подождал. Я хотел эту книгу, и мне нетрудно было подождать. Листая ее, наткнулся на поразительной красоты стихотворение. Орхидею нашел и склонился над ней, упоенный ее красотой. Прихотлив тот, кто создал наш мир, прихотлив и умом изощрен. Как хитер, как жесток! Почему совместил он в создании одном несравненную эту красу лепестков и коварство, подобное яду змеи, аромат, отравляющий тех, кто приблизит лицо свое к лику цветка? Умер я, красотою твоей наслаждаясь. Я умер. У меня даже мурашки по коже пошли от этих слов. Немыслимым образом они воскресили в памяти былое. Китай, Владивосток, наше бегство, наши мучения в Петрограде, но чей-то голос нарушил очарование. Я обернулся, хозяин провожал посетительницу. «Сеньорита, можете не сомневаться, я немедленно извещу вас, как только ваша вещь будет продана». «Конечно, конечно, я постараюсь найти понимающего покупателя. От души надеюсь, что это произойдет, пока ваша балетная труппа еще будет танцевать здесь». Тогда я невольно глянул на даму пристальней. Она была одета скромно, очень худая, как все балерины, видимо, не сидит в кондитерских, неприметная, обращала на себя внимание только ее лицо. При таком тонком и изящном сложении, каким обладала девушка, можно было ожидать более тонких черт. Но у нее было мужское, костистое, грубоватое лицо, очень высокий лоб, вздернутый нос. И я точно знал, что уже видел это лицо прежде, но не мог вспомнить, где и когда. Девушка заметила мой заинтересованный взгляд, сверкнула на меня голубыми глазами. Странно. Я как будто заранее знал, что у нее будут непременно голубые глаза, и ушла. «Ах!» — вздохнул хозяин. «Как неприятно обманывать женщину, что делать? Вещь, которую она принесла, вряд ли найдет у нас покупателя. Я ведь даже в витрину не посмею ее поставить. Сохрани и спаси, Пресвятая Дева. Вдруг мимо пройдет какой-нибудь священник. Тогда плохо мне придется, мою лавку мигом закроют». И мужчина неожиданно засмеялся. «Сеньор интересуется стоимостью вот этой книги», — сообщил ему приказчик. И тут хозяин от удивления мигом забыл о том, что говорил только что. «Вы хотите купить эту книгу? Клянусь ключами святого Петра, я и не думал, что покупатель на нее найдется. Он назвал цену и посмотрел на меня испытующе. Я сразу понял, что испанец не дурак поторговаться. Явно можно было сбить цену, но я подумал о фамильной чести графа Талле и достал бумажник. Хозяин несколько ошалел. «Клянусь святым Иаковом!» — пробормотал он, глядя на меня так, словно я был тем самым святым Иаковом, которым к месту или не к месту частенько клянутся испанцы. А ведь бывают на свете чудесные совпадения. Что вы скажете об этом? Мужчина трусцой ринулся в соседнюю комнатку, а потом также стремительно примчался назад и показал мне нечто, обернутое в папиросную бумагу. Развернул ее и... Я ахнул, увидев перед собой одну из моих пропавших статуэток. Насколько я помнил, называлась она «Пара летящих уток». Видимо, все мои мысли, ошеломление, восторг, легко читались по моему лицу. «Ага!» — азартно вскричал хозяин лавки. «Сразу вижу знатока! Возьмете?» Я только кивнул, потому что говорить был не в состоянии. С великим трудом смог только вымолвить. «Вы не знаете, у девушки есть еще статуэтки?» «Да!» Энергично закивал хозяин. «Мы решили попробовать. Вдруг фигурка будет продана. Тогда она принесет еще. Честно говоря, я в успех не верил, но я заплатил, снова не торгуясь. Цена показалась мне даже мала. «У вас есть ее адрес?» — спросил я, с трудом сдерживая нетерпение. «Нет», — пожал плечами хозяин. «Девушка должна зайти завтра к вечеру, узнать о судьбе своего товара. Приходите и вы в это время». «Завтра к вечеру. Больше суток ждать. Да мне и часу не вытерпеть. Я правильно понял, что девушка танцует в составе балета Монте-Карло?» Хозяин кивнул. И я помчался в театр. Там мне назвали адрес отеля, где остановились актеры. Вскоре я был там. И только тут сообразил, что не знаю, кого искать. Я забыл спросить имя девушки. Неужели придется возвращаться в магазин? И тут, словно по волшебству, увидел ее. Она неторопливо входила в отель. Я кинулся к ней, обрушил весть о том, что купил статуэтку и хочу приобрести остальные. Видимо, у меня был не вполне нормальный вид, и, боюсь, девушка поначалу сочла меня сексуальным маньяком, но странное спокойствие снизошло на меня, когда она открыла передо мной маленькую кожаную шкатулку, которая некогда была серебристо-белой, а теперь стала грязно-серой, и я увидел свою пропавшую коллекцию. Я увидел вращающегося дракона, любящих ласточек, летящих бабочек, бамбуковые палки у алтаря, танец двух фениксов, скачущих диких лошадей, летящего белого тигра, рог единорога, слонов и веселую обезьяну, и сказал, что хочу купить все. Девушка смутилась, запинаясь, назвала цену. Нет, она точно считала меня свихнувшимся и даже вроде опасалась меня. «Не бойтесь», — сказал я, сдерживая волнение, — «мое имя граф Талле. Эти вещи некогда принадлежали мне, но были украдены у меня в Петрограде. Я отчаялся отыскать их. Они дороги мне, как память о стране, в которой я некогда служил». Девушка побледнела. Резкость и грубость ее черт словно определились, и я вспомнил, кого она мне напоминала. Мужчину в коридоре ЧК. Того седого мужчину с голубыми глазами и прокуренными усами русского писателя. «Мой отец заговорила, наконец, девушка, собирал различные редкости. Однажды к нему попала эта шкатулка. Статуэтки очень нравились матери, и он их ей подарил. Но я рада, что они теперь вернулись к хозяину. Я бы отдала их вам даром, если бы не нуждалась в деньгах так сильно. Об этом не могло быть и речи. Я охотно заплатил, сколько просила балерина. Потом забрал шкатулку и отправился в свою гостиницу. Там я расставил статуэтки на кровати и долго смотрел на них. Вспоминал тот день, когда мы с Шарлотт поехали не в порт, откуда должны были отплыть на американском судне, а бросились неведомыми путями по суше. И все потому, что я поверил Минхао. Потом я не раз изумлялся этой своей вере, и вот теперь изумление накрыло меня вновь. Минхао говорил об ошибке, совершенной Вэймином, об ошибке, которую тот должен был непременно исправить, потому что дал клятву умирающей императрице. Говорил о случайно попавшем копиям сокровища, о яде, смертельном яде, по преданию, том самом, который некогда принадлежал серебряной фее и с тех пор сохранившим свои невероятные свойства. Говорил о том, что у Вэймина остались дети, которые подросли и продолжают дело отца, следят теперь за нами, и если мы отправимся морем, то будем обречены. Минхао долго рассказывал про яд. Когда я найду время, обязательно опишу все подробнее, вдруг пригодится моим потомкам. Знаю одно. Конечно, со статуэтками надо быть поосторожней. Я осмотрел их и, кажется, понял, которая именно навлекла на меня беду. Думаю, летящий белый тигр. В голове фигурки мужчины есть некое отверстие. Минхао упоминал об особых свойствах яда, о том, как на него действует тепло. Но я запишу это потом. Сейчас мне нужно закончить хлопоты по отправке тела Шарля в Талле.